Пока джедаи пребывали в шоке от резкого появления нового лица, сам Дурдж быстро осмотрелся. Перед ним были явно джедаи с их разноцветными палками и ситх, если судить по красному мечу, поэтому, да ему вообще плевать на кого нападать. Дурдж взревел и на полном ходу влетел с плеча в двух джедаев. Секура успела отпрыгнуть подальше, когда же Фиста отшагнула в сторону, прорезая мечом живот противника. Вот только пропустив смертоносный удар в живот, Дурдж выпрямился, как ни в чем не бывало, под опешивший взгляд кита. Магистр четко видит поджаренную рану на броне врага, который уже должен валяться на земле и постановать в агонии. Но нет, Дурдж будто бы не почувствовал удара светового меча. Все-таки Фиста недооценил сверхъестественную живучесть Генде. А тем временем Сефранс подло напала на Илу со спины. Она ситх и может себе это позволить. Да и сами джедаи 5 минут назад не чурались нападать на нее вдвоем. Впрочем, Секура ловкий боец. Все джедаи по сути своей быстрые и ловкие воины. Но некоторые делают на этом особый упор. Эйла – ловкий, быстрый и легкий боец, которого одним макоши будет крайне сложно победить. Но по крайней мере Дурдж отвлек на себя Фиста. Гораздо легче драться с кем-то один на один, чем когда оба джедая пытаются убить тебя с двух сторон. Так вы заодно, сложила в голове 1+1 мастер-джедай. На самом деле такие выводы действительно можно сделать хотя бы потому, что Дурдж напал на них, а не на ситха. Хех, лишь хмыкнула Сефранс, нападая на Секуру. Сефранс не пытается вести с ними диалог. Еще одной ее задачей является сохранение статуса кво относительно ее личности. Чем меньше Республика или Кайнес знают о ней, тем лучше. Полностью закрытая броня и шлем помогают спрятать ее внешность. Пусть стороны конфликта гадают, что это за новый ситх, и даже если они решат отнести ее к ученику Хасана, то у них не будет веских доказательств тому, поэтому она старается даже не говорить. А тем временем Сефранс активно атаковала Секуру. Ила ловко уходила от ударов и блокировала атаки, а также умудрялся контратаковать благодаря второму световому мечу. Чески гораздо сложнее вскрыть защиту мастера-джедая, чем магистра из-за предпочитаемых стилей фехтования. Как уже было сказано, Сефранс оставалось совсем немного, чтобы вскрыть защиту Фиста, когда Секура доставляет ей значительные проблемы в бою. Даже сейчас Тан пришлось отходить назад от атаки Секуры, а затем вовсе подпрыгнуть и закрутиться в воздухе, чтобы не пасть жертвой двойной атаки синих световых мечей. Но даже так на пол упала часть плаща. Хоть Сефранс смогла извернуться в прыжке, но мечи джедая были настолько близки к цели, что прорезали плащ. Так продолжаться не может. Еще чуть-чуть и Эйла попросту зарубит единственную ученицу Хасана. Но что же делать? Достать туз из рукава? Нет, еще рано. Нужно углубиться во тьму, напитать себя силой и снова дать отпор неудобному противнику. Сейчас она учится контролировать себя и тьму на грани безумия. И она впустила в себя темную сторону. Она позволила разгореться пожару злости и страху за собственную жизнь. И, хат возьми, ей словно бы вкололи допинг. Тело стало легче, восприятие улучшилось, вот только ей чуть не сорвало крышу. В этот раз она не оставит мастеру-джедаю ни шанса. Сефранс заблокировала атаку мечей, а затем в последний момент увернулась от нового замаха. Тан стала двигаться намного быстрее, она стала лучше реагировать на атаки джедая. Даже предвидение в бою стало лучше подсказывать ей, откуда ждать атаку. Эйла сузила глаза. Она не просто чувствует, она видит изменения в противнике. Ситх стал быстрее, его удары стали мощнее, а напор увеличился. Если до этого именно Эйла медленно, но верно загоняла врага в угол, то теперь отступает сама Секура. Вот Твилличка провела серию быстрых атак, которые ситх успешно избежал. Вот Эйла подключила Катару кое-какие техники Джаркай, чтобы удивить и сбить с толку противника. Однако даже это не помогло. Эйла попросту не поспевала за возросшей силой ситха, потому каждое ее нападение проваливается с треском, а самому джедаю приходится постоянно отступать от контратак. Красные глаза Тан заблестели под шлемом. Она увидела идеальный момент для атаки. Эйла ловко перепрыгнула через противника, как часто это делает Хасан. Сефранс без труда заблокировала хитрую атаку в воздухе. И когда Секура только приземлилась, Ческа со всей силы навалилась на джедая. Эйле только и оставалось, что подставить под удар оба своих меча. Но даже так Твилличка завалилась назад. Красные и синие световые мечи скрестились друг с другом. Эйла стиснула зубы, пытаясь выстоять против голой грубой силы ситха, подпитываемой темной стороной. Ей бы лишь найти одну крохотную возможность, чтобы на секунду освободить хотя бы одну руку, дабы оттолкнуть от себя ситха с помощью техники силы. Вот только Сеф Ранс оказалась той, кто полностью контролирует течение битвы. Сеф Ранс только что оттолкнула мечи джедая вверх, открывая ее и без того голый живот, а затем Тан рывком шагнула вперед, и тут время будто бы остановилось. Красные глаза под шлемом четко видели, как ее красное лезвие неминуемо приближалось к телу мастера джадая. Один точный срез, и некогда сексуальную твилечку попросту располовинит. В голове Сеф Ранс крутились убийственные мысли. Тьма и садистские желания умоляют девушку убить джедая и направляют ее меч. Как давно она не резала своих противников. Как давно она не получала искреннюю радость и упоение от убийства джедая. Она убьет ее, она располовинит Айлу Секуру, как делала это всегда, когда сталкивалась с джедаями. Она переубивает здесь всех. Она выпустит кишки киту Фиста и порежет на фарш Дурджа, чтобы ты не смог срегенерировать. Ха-ха-ха-ха, дыхание Тан задрожало. Она закончила свой шаг с ударом в живот Секуры. На красном мече не осталось следов крови. Обе девушки зависли на ногах лишь на секунду, чтобы затем Эйла повалилась на колени, закрывая рукой подпаленный бок. Что же случилось? Почему Эйла все еще жива, а не лежит на полу прорезанная на две ровные части? Потому что Сеф Ранс успела взять себя в руки буквально в последний момент. Тан провернула кисти руки и в итоге красное лезвие прошло по касательной, лишь слегка прорезая бок твилечки. Но почему Сеф Ранс пощадила ее? Даже Секура удивлена такому повороту событий. Эйла и Сеф Ранс опытные фехтовальщики, поэтому первая точно видела, что эта атака могла забрать ее жизнь. И хоть она отделалась относительно небольшой раны, она очень сильно болела. Подпалины от светового меча не идут ни в какое сравнение, если бы ее так порезали холодным оружием. А все дело в том, что Сеф Ранс не получала дозволения на убийство. Хасан не разрешил ей убивать. Он отправил ее сюда проверить себя и, может быть, научиться чего-нибудь новому, но не убивать. А если она ослушается, то обычными побоями она явно не отделается. В тот момент, когда тьма проникла в ее сознание, освобождая низменные желания и сиюминутные порывы, в голове вспыхнула искорка здравого смысла и страха перед учителем. Можно сказать, лишь страх, трепет и ужас, через которые Хасан заставил ее пройти, позволили чистки сохранить контроль над собой. Ахахахахаха. Впрочем, рефлексия двух девушек не продлилась долго. Дурдж открыл по ним огонь. Секура через боль заново активировала свои мечи и принялась отбивать град выстрелов, как и Сеф Ранс. Сами выстрелы летели из встроенного кругового бластера в кисть его руки, точнее в стальную броню, покрывающим все его тело. Он выглядел, как какой-то железный человек, а тяжелая на вид броня ничуть не сковывала его движения. Напротив, она давала ему много преимуществ. Например, прямо сейчас он другой рукой поднял над полом кита и прижал его к стене, пытаясь сломать ему шею или попросту задушить. Дурдж невероятно силен. По физическим показателям Дурдж многократно превосходит даже Сеф Ранс, усиленную тьмой. Поэтому неудивительно, что Фист обоими руками схватился за стальные пальцы наемника в тщетной попытке разорвать мертвую хватку, пока его глаза медленно, но верно заказываются назад, а его световой меч валяется под ногами Дурджа. Если Сеф Ранс по сути плевать на Фиста, неважно помрет он сейчас или нет, главное, что это не она его убьет. Зато или не плевать, совсем не плевать. Мало того, что она ранена, так ее товарища и друга вот-вот отправит на тот свет. Но что она может сделать в такой ситуации? Ускориться, напасть и попытаться отрубить Дурджу руку, но тогда она откроет спину ситху. Ситх ее, конечно, не убил, когда у него был такой шанс, но это не делает их союзниками. Они все еще враги. Ситуация патовая. Ситх косо смотрит на нее, явно ожидая дальнейших действий джедая. Вот почему она резким движением мечей отправила два бластерных выстрела точно в локоть Дурджа, в сочленении доспехов. Мертвая хватка лишь на мгновение ослабла, но этого мгновения хватило Фиста, чтобы поймать ртом воздух. Белая пелена спала с его глаз. Он наконец заметил, куда во время битвы отлетел его световой меч. Рукоять задрожала, после чего послушно прилетела прямо в его закрытую ладонь, а затем произошел вжин. Дурдж перевел внимание на пойманного джедая, который уже перерезал ему руку по плечо. Дурдж едва ли вскрикнул от боли даже после того, как ему отрубили руку. Он лишь злобно зарычал, намереваясь застрелить магистра в упор оставшейся рукой, но Фист оттолкнул его волной силы. Металлическая туша наемника врезалась в панорамные окна, еще больше треснувшие под гнетом его веса. Ила быстро среагировала и тоже послала в его сторону волну силы, которая вконец доломала стекла и отправила наемника в долгий полет вниз. «А-а-а-а!» — слышался его отдаляющийся вопль. «С одним противником покончено. Но что делать с ситхом?» Раненая Ила, не спуская глаз со спокойно стоящего ситха, доковыляла до кита, который разрезал пальцы отрубленной руки Дурджа. Руку-то он отрубил, но мышцы пальцев от этого не расслабились, поэтому ему приходилось снимать со своей шеи конечность наемника. А ситх все стоял и смотрел на них. Когда кит наконец отцепил от себя обрубленную конечность, джедаи переглянулись. Почему ситх дал им возможность перевести дух? Неужели он настолько уверен в себе, что снова готов сразиться двое на одного? Вот только джедаи ранены. Когда же ситх выглядит бодрячком? Ситх встал в боевую позу, всем своим видом давая понять, что он их не отпускает. «Эйла, уходи! Нам не обязательно умирать здесь обоим», — сдавленным голосом проговорил Фиста, потирая горло. «Мы не умрем здесь, кит, не говори глупостей», — мужалась Эйла. Впрочем, изможденное синее личико, испачканное в поту, показывают, насколько ей сейчас тяжело. «Эйла, эти телячьи нежности остатерчили Сеф Ранс. Она не может позволить уйти ни одному из них, поэтому она напала первой». На упреждение ей кинулся Фиста, но из-за тяжелой битвы с Дурджем, он двигался уже не так быстро. При любых других обстоятельствах она бы без проблем победила побитого джедая, но сейчас его прикрывает Эйла. Они оба знают, что шансов у них немного, но все равно сражаются плечом друг к другу, ведомые силой и связью, которая начинает зарождаться между ними. Возможно, сейчас вместе они должны превозмочь и таки победить ситха. Однако ситх достал свой козырь. В идеальный момент, когда кит и Ила атаковали ее спереди, она отбила их атаки, а затем топнула. Топнула громко. Джедаев ударила невидимая силовая волна, которая застала их врасплох. Металлический пол не деформировался под топотом сил, как обычная песчаная земля на Татуине, но это не главная цель техники. Важна здесь ударная волна, которая на секунду ошеломила джедаев, и этой секунды ей было более чем достаточно. Джедаи открылись, Сеф Ранс поставила точку в бою. Она провела размашистую горизонтальную атаку, одновременно вспарывая грудь обоим противникам, после чего откинула их назад новой силой волной прямо в стены. Оба джедаи упали вниз, как мешки с картошкой. Они не двигались, они повержены, но пока еще живы, если им не оказать медицинскую помощь. Но это уже не ее проблемы. Она вальяжно подошла к бессознательным джедаям, глядя на них сверху вниз. Вот оно, чувство превосходства и победы. Она победила магистра и мастера джедая, как того хотел учитель. Она не подвела его. В знак своей победы ситх притянула к себе их световые мечи и повесила на пояс. Жаль, конечно, что их нельзя добить, но, возможно, этих ран хватит, чтобы они не дожили до первой помощи. Чувствует ли она удовлетворение? Еще бы. Наконец она сразилась с кем-то помимо учителя. Ей было это нужно, ей нужны были значимые победы, и она ее получила. Пока что этого хватит, чтобы подавить ее садистские наклонности. Но победа не длилась долго. Вдруг Сеф Ранс замерла. Она ощущает нечто странное. Интуиция, связь с силой кричали ей об опасности. Но откуда? Джедаи повержены, в коридорах никого не слышно. Тогда почему сила предупреждает ее о надвигающейся опасности? Да потому что в этот же момент что-то вылетело у нее из-под ног, схватило за горло и понесло вверх. Крепкие металлические пальцы впились к небольшому женскому горлу. Они сжимали горло, словно тиски. Про меня не забыли. Это был Дурдж. С помощью реактивного ранца он проломил пол прямо под Сеф Ранс, что стало для нее большой неожиданностью, а сейчас проломил ее телом крышу помещения и полетел дальше на небеса. Сеф Ранс почувствовала, как хрустнули кости на спине, а в голове повис шум после того, как наемник пробил ею потолок. Она вообще не понимает, что происходит. Тело перестало слушаться, и лишь когда Тан почувствовала, что падает, она пришла в себя. Каждая клеточка тела кричала ей от боли, мозг отказывался обращаться внимание на что-либо другое, кроме агонии. Ею пробили металлический потолок, разумеется, ее тело получило огромный урон. «Не списывайте меня со счетов только потому, что выкинули из окна». В небе на нее спикировал Дурдж, прижимая энергетический круглый щит к своей жертве. Они оба неслись обратно на воздушный мост, подобно терпящему крушение кораблю. На острие падения находилась Сеф Ранс. Ситуация очень поганая. Мало того, что она чуть не отключилась от боли, так еще она совершенно ничего не может сделать. Каждый раз, когда она пытается пошевелить рукой, все ее тело сводит агонией. Это уже не та боль, которую можно конвертировать в злость для подпитки собственных сил, потому что даже для такой техники существует ограничение. Если тело не слушается, то что может сделать ситх? Выйти за рамки. Эра-а-а-а-а. В отчаянии зарычала Се Франс, заставляя свою внутреннюю злость и другие эмоции разгореться в новом пожаре. Она двигается. Она двигается в воздухе через боль, которая ее злит. Се Франс понятия не имеет, куда улетел ее световой меч, но зато на поясе все еще висят мечи джедаев. Она схватила один из мечей и ударила по энергетическому щиту, который не дрогнул. На жалкие попытки спастись Дуршрас смеялся ей в лицо. Энергетический щит хороший противомир джедайским световым мечом. Хоть такой щит не сможет выдержать все атаки мечом, Дурджу не нужно много времени, чтобы протаранить пол воздушного моста ситхом. И он это сделал. Се Франс слишком поздно собралась с силами, чтобы попытаться выиграть битву в воздухе. Дурдж от души врезался телом ситха об жесткий металлический пол, который снова чуть не сломался. Да и при этом сам наемник коленом приземлился на руку Се Франс, разламывая кости конечности чуть ли не до пыли. Только эта боль вернула девушку в сознание. «А-а-а-а-а!» Заорала Се Франс в агонии чуть ли не на всю планету. Это была ни с чем нестерпимая боль. Если секунду назад она смогла возжечь в себе чувства и эмоции, чтобы сражаться дальше, то сейчас женское сердце захватило отчаяние. Она боится, ей страшно, ей очень больно. Она не хочет умирать и чувствовать эту боль. Сквозь шлем красные глаза видит, как Дурдж навел на нее руку с активированными бластерами. Он что-то говорит ей. Слова смешались в одну нечленораздельную кашу. Вот так она умрет от рук наемника, а не последователя силы. Это позор, чистейший позор для той, кто убил немало джедаев. Возможно, ее наконец настигла карма. А что с Хассаном? Наверное, он просто найдет себе нового ученика. Здесь прервется ее путь. Она жаждала войти в историю галактики, покорить ее, стать сильнейшей во всех системах, чтобы ее боялся каждый. И Дуку. Неужели ей так не выпадет шанс отомстить ему, отомстить за предательство, за то, что оставил в руках другого ситха? А Хассан, не жаждет ли она отплатить ему за весь тот кошмар, через который она прошла? Не жаждет ли она наконец дать ему достойный отпор и навсегда отпустить страх в лице стеклянной треснувшей маски? Но если она сейчас ничего не сделает, то всему этому придет конец. Поэтому она должна двигаться. Двигайся, сделай хоть что-нибудь, кусайся, если нужно, ври, предавай, но выживи, выживи. Пучины отчаяния преображают людей. Крыса, загнанная в угол, непременно покажет зубы, чтобы выжить. Другие же смирятся со своей участью и потеряют желание жить. Се Франс прошла через много трудностей, которые закалили характер. В момент отчаяния, когда перед ней находится смерть, одна лишь сила воли привела движение ее целую руку. Она взмахнула ею, отталкивая от себя Дурджа толчком силы. Но наемник лишь отступил на шаг, выстрел пролетел мимо. Этого недостаточно, чтобы выжить, и тогда она сомкнула кулак. Невидимая хватка сжала горло Гендея, поднимая его над полом. Тьма найдет любую лазейку. Окунувшись в отчаяние, Се Франс непреднамеренно вновь призвала на помощь темную сторону силы, но сейчас она совершенно не понимает, что делает. Ею движет лишь идея выживания, когда же здравый смысл окончательно отступил на задворки разума. Ею движет исключительно инстинкт выживания. Она встала на ноги, несмотря на переломанные кости. Сейчас она совсем не чувствует боли. Дурдж трудно убиваем, это верно, но это впервые, когда его поймали в удушение силы, но даже так этого недостаточно. Дурдж слишком живучий, чтобы его можно было победить или убить так легко. Но тогда Се Франс просто швырнула его в стену с помощью силы, и пока тот не пришел в себя, неожиданно притянула его к себе. Но это ведь самоубийство. Самоубийство не цепляться за жизнь, а Се Франс, чье лицо перекосило в злобном оскале под шлемом, жаждет жить. В тот момент, когда Дурдж почти долетел до Чески, она молниеносным движением выхватила с пояса оставшийся световой меча, активировала его и отрубила голову наемника к чертовой матери. Голова Дурджа, как ведро, прокатилось по полу, а тело с грохотом провалилось в дыру. Се Франс стояла недвижимо. Она тяжело дышала и все еще не понимала, что происходит. Ноги постепенно начинают подкашиваться. Темная сторона поистине творит чудеса, но у всего есть свой предел. Сейчас Тан достигла его. Вдруг со стороны коридора послышались шаги. Се Франс тут же развернулся на источник звука и без причины напала на нового врага. Синий световой меч уже практически разрубил простого клона в белой броне. Вот только незримая сила остановила клинок в нескольких миллиметрах от цели. Но даже так Се Франс пыталась преодолеть эту силу, тихо рыча от боли, страха и отчаяния, как раненый зверь. «Успокойся, Се Франс», — спокойным тоном проговорил клон. «Не узнаешь своего мастера?» Во вспышке света шлем поменялся на деревянную маску. В этот момент Се Франс словно облили ледяной водой. Ею до сих пор двигались ее минутные порывы, но даже так она все еще знает и понимает, кто такой Дарт Хассан. Поэтому она отшагнула назад, как дикий зверь, встретивший еще более опасного хищника, и просто упала на пол без сознания. Дарт Хассан в броне клона подошел к ученице и аккуратно стянул с нее шлем. Выглядело ее лицо крайне болезненно. Синяя кожа побледнела то ли от перегрузки организма, то ли от воздействия тьмы. Даже у глаз виднеются черные линии, прикосновение тьмы. Наверное, ему стоило вмешаться раньше и не доводить Се Франс до такого состояния. В любом случае он достал два разноцветных зелья, которыми осторожно напоил чистку. Следы прикосновения тьмы отступили, кожа вновь посинела, а сломанная рука и другие кости пришла в норму. Сегодня он не поскупился использовать на ней лучшие свои зелья, потому что теперь Се Франс является для него главным активом, а не просто ученицей. Эти зелья не разорвут ее связь с темной стороной, они лишь нейтрализовали побочный эффект от чрезмерного использования тьмы. Хассан оглядел разрушенное помещение, посмотрел на голову Дурджа, затем на джедаев, у которых пищали коммуникаторы. Хассан задержал группу клонов, которые должны были помочь генералам в бою с ситхом, но они скоро будут уже здесь, поэтому джедаям успеют оказаться первую помощь. Дарт Хассан поднял на руки спящую Се Франс, чье дыхание стало размеренным и спокойным, после чего спрыгнул вместе с ней в дыру в поле. Проверка способностей Се Франс окончена. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Неизвестное местоположение. Корабль. Часть 6. Перед глазами стояла кромешная тьма. Черное полотно без какого-либо намека на свет. Что это? Темная сторона во плоти? Бездна? Черная дыра? Чем больше она в нее всматривалась, тем более спокойной она себя чувствовала. Чернота почему-то успокаивала адепта силы. Дело совсем не в старой поговорке, где нельзя моргать, глядя на бездну, а в том, что она чувствовала странную безмятежность. Это спокойствие сильно контрастировало с тем, что ей пришлось пережить. А что ей пришлось пережить? Девушке точно было не по себе. Возможно, что-то случилось. Может быть, не совсем плохое, но очень волнующее. Но сейчас вдруг резко все стало слишком спокойным и тихим, как будто она умерла. С этой мыслью Се Франс открыла глаза. Что она ожидала увидеть перед собой? Загадка. Потому что она находилась в просторном сером пустом помещении, где не было ничего от слова совсем. Может быть, это камера? Вовсе нет. Комната ничуть не смутила девушку, словно все так и должно быть, а в голове появилась мысль. Такая мимолетная и вместе с тем обычная мысль, что это комната медитации. Как Се Франс здесь очутилась? Как пришла сюда? Зачем? Ее не тревожили эти мысли, не было никаких подозрений. Возможно, где-то далеко на грани сознания скреблось иррациональное беспокойство, но оно было слишком маленьким, чтобы на него обращать внимание. В понимании Чески из нормальной картины реальности ничего не выбивалось, даже странный силуэт, сидящий рядом. Се Франс посмотрела на этого некто, который странным образом расплывался перед глазами. Он как бы есть, но мозг не получал информацию от глаз. Кто это? Мужчина или женщина? Взрослый или ребенок? Какой он расы? Ясно ли что, что этот силуэт небольшой, словно принадлежит ребенку или представителю не очень высоких рас? И даже этот факт Се Франс ничуть не смущал. Она не понимала, что видит, но для нее это было нормально, как будто информация обходит мозг, попадая сразу в сознание. Се Франс не чувствует агрессии к этому силуэту. Сам факт того, что они сидят на полу в пустой комнате и, кажется, медитируют, уже о многом говорит, но она не обременяет себя этими мыслями. Не потому, что она не хочет думать, а потому что ей кажется все это правильным и само собой разумеющимся, поэтому об этом и не нужно думать. Ческа еще пару мгновений посидела на полу, после чего поднялась на ноги и подошла к дверям. Се Франс не слышала голос силуэта, но каким-то неведомым образом она поняла, что силуэт заговорил. «Продолжай без меня», Тан на мгновение обернулась, отвечая силуэту нейтральным голосом, после чего вышла в коридор. Даже сейчас, когда силуэт говорил что-то непонятное неслышным голосом, Се Франс не почувствовала фальши. Она четко понимает, что силуэт говорил с ней и даже вроде бы осознает, что именно ей сказал неизвестный, вот только сами слова и их смысл ускользают от нее. И почему-то Се Франс не остановится и не подумает об этом. Нет, она просто идет по коридору вперед. Девушка даже не знает, во что одета, но для нее это не важно. Она знает, что она одета правильно, одета соответственно своему титулу ситх, а на поясе висит ее меч. В этот момент Ческа остановилась и начала искать свой меч на поясе. Он всегда висит в одном и том же месте, вот только почему-то пальцы не могут нащупать родной металл. Она в смятении взглянула на пояс и все-таки не увидела там своего меча. Куда же он делся? Каким-то чудесным образом в голове сам всплыл ответ. Меч лежит в твоей личной комнате. Что за комната? Что это вообще за место? Корабль ли это или какая-то база? Да вообще не важно. Се Франс просто развернулась и направилась в совершенно противоположную сторону. По пути ей тоже встречались черные силуэты. Некоторые из них прижимали к себе что-то непонятное, возможно, винтовки, но Се Франс совсем не обращала на них внимания. Они ниже нее, они недостойны того, чтобы она взирала на них без надлежащей на то причины. Она чувствует свою власть над ними, она здесь главная. Никто не посмел побеспокоить ее, поэтому вскоре Ческа добралась до своей комнаты. Дверь отъехала в сторону. Девушка шагнула в свою комнату и остановилась. Она уже бывала здесь и не раз. Конечно, бывала, ведь это в конце концов ее комната. Вот только у нее такое чувство, словно какое-то дежавю. Дело не в том, что она уже приходила сюда, дело в самих обстоятельствах. Се Франс взглянула налево. Там находилась ванная комната с открытой дверью. Над раковиной с краном висело небольшое, чистое, а самое главное целое зеркало. А почему оно не должно быть целым? На ней должны быть трещины. Что-то странное крутилось на кончике женского языка, но это нечто ускользало от ее внимания и даже сознания, поэтому девушка просто покачала головой, отгоняя непонятные мысли. Ей нужно найти меч. Почти со входа она осмотрела всю комнату и, увидев желанный предмет на столе, приблизилась к нему. Удивительно, что как только она приблизилась к столу, рядом со световым мечом появились другие два предмета. Точнее, они всегда там лежали, просто поначалу она не обратила на них внимания. Женские пальцы потянулись к световому мечу, символу власти и силы любого адепта силы. Световой меч есть даже у джедаев. Световой меч можно считать поистине разрушительным и опасным оружием, особенно в руках мастера, ведь световой клинок прорежет практически все, начиная от металла и заканчивая телом врага. Вот только когда подушечки пальцев прикоснулись к рукояти, она застыла. Се Франс остановилась потому, что посмотрела на маленькую голографическую фотографию. Почему-то эта вещь привлекла ее внимание. Се Франс вовсе не романтичный человек, который почти никогда не впадает в ностальгию, однако сейчас, смотря на эту фотографию, она не могла двинуться. Ее мысли улетели куда-то далеко в прошлое. Что же такое она вспоминает? О ком она думает и кто изображен на этой нечеткой фотографии с дефектом белого шума? А Се Франс сама не знает. Она точно что-то вспоминает, и от этих воспоминаний ей становится хорошо, но что именно, она и сама понять не может. Впрочем, ей это и не нужно. Ей не кажется это чем-то странным. Эх, с какой-то даже грустью вздохнула, взяв фотографию в руки и совершенно позабыв о световом мече и уж тем более о шлеме. Ситхи тоже могут испытывать положительные чувства, такие как радость и счастье. Не стоит думать, что ситхи движимые исключительно своими амбициями и жаждой власти. Хоть так по идее и есть. Лучше сказать, не стоит мести всех ситхов под одну гребенку. История далекой-далекой галактики невероятно древняя и обширная. Вспомнить хоть того же Дарт Ривана, живое воплощение мастера силы, побывавшего на двух сторонах баррикады. Много чего произошло после того, как была сделана эта фотография. Она это чувствует. Нет, она это знает. Впрочем, ностальгия не продлилась долго. Из мыслей о прошлом ее вырвал стук в дверь. Се Франс недоуменно посмотрела на дверь. Обычно к ней мало кто приходит. Чаще всего рабочие сообщения приходят на планшет. Никто не смеет тревожить ее в личных покоях, кроме нескольких индивидов. Один из них точно тот маленький силуэт, чья история незаметно ускользает из женского разума. Есть и остальные, которые прямо сейчас мало интересуют Ческу. Зато над ними всеми возвышается другой человек, или точнее личность. Личность, которая может позволить себе, приходит к ней в любое время. Что-то подсказывает ей, что к ней пришел именно он. Она, ничего не боясь, направилась к двери. Она совсем позабыла о шлеме и световом мече. Все же нельзя заставлять ожидать его, если это все-таки он. Но она не сомневается, что это он. Возможно, легкое чувство дежавю подсказывает ей о незваном госте. Подойдя к двери, она нажала на кнопку панели сбоку, после чего дверь послушно отъехала в сторону. Там ее ждала тьма. Черная пелена стояла с другой стороны двери. Оно заполняло собой весь коридор. Вот только Се Франс не казалось это чем-то странным. Любой другой хотя бы удивился, но для нее это нормально. Она просто всматривалась в темноту, ожидая ответа. «Что это у тебя?» — прозвучал непонятный утробный голос из темноты. «Ох, это...» Се Франс взглянула на фотографию у себя в руках. «Это наша фотография. Помните, мы сделали ее тогда?» Она протянула рамку в темноту, откуда появилась рука. Тьма мгновенно рассеялась, и теперь перед ней стоял Дарт Хассан собственной персоной. Она не чувствовала страха или трепета перед ним. Скорее, ее захлестнули совсем другие чувства, о которых она не отдает себе отчет. Он задумчиво взял рамку. Он тоже помнит этот момент в жизни, Тан в этом не сомневается. В конце концов, он тоже присутствует на фотографии. Это их общая фотография вместе, в этом она ничуть не сомневается. «Что с тобой?» Она видела, как шевелятся его губы. Почему-то деревянная маска была сломана на уровне рта. «Когда это ты успела стать такой чувственной?» Уголки губ приподнялись в полуулыбке. «Не знаю, просто удивительно нежно», — говорила девушка. «Я предалась ностальгии. Столько всего произошло за это время. Я рада, что у меня есть вещи, напоминающие о прошлом». «Разумеется», — она намекает на фотографию. «Ты говоришь, почти как джедай», — хмыкнул Хассан. «Не оскорбляйте меня, учитель», — улыбнулась Тан на его шутку. «Была бы я джедаем, у меня не было бы этой фотографии. Тебе тяжело пришлось. Я не всегда был справедлив к тебе. Ты моя первая ученица, поэтому тебе не повезло, что все мои ошибки в обучении отражались на тебе. Что вы, учитель, для меня высшее благо быть вашей ученицей», — серьезно говорила девушка. «Вы научили меня большему, чем мог дать мне Дуку. И я безмерно благодарна силе, что она привела меня к вам. В конце концов, я тоже не была примерной ученицей. Помните, сколько раз я поначалу пыталась убить вас?» Звонко рассмеялась Се Франс. «Что-то не так? Как она может говорить об этом так легко? Как она может так легко вспоминать болезненные воспоминания, когда из тела торчали кости и Хассан клеймил ее? Сейчас должен начаться нервный тик лица, а сердце непременно сожмется в страхе и тревоге». Но Се Франс улыбалась, словно она уже давно перешагнула через этот этап, словно все произошедшие для нее, для них стало поводом для смеха. «И не сосчитать», — тоже слегка рассмеялся Хассан. «Ты несколько раз была на грани гибели. Вспомнить хотя бы твое сражение на Лир. Тогда тебе пришлось столкнуться с Секурой, Фистой Дурджем. Не отрицаю того, что это было сложно, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что вы были рядом. Вы пошли со мной не только для того, чтобы проконтролировать меня, но в первую очередь, чтобы подстраховать меня. Все-таки вы были рядом, когда я нуждалась в вас больше всего». Что она говорит? Что вообще происходит? Та битва стала для нее самым настоящим адом, особенно когда Дурдж чуть ее не убил. В тот день она могла умереть, потому что Хассан послал ее чуть ли не на самоубийственную миссию. Тогда почему она вспоминает об этом так легко? Почему она не злится на него? Почему она не чувствует страх, когда смотрит на деревянную маску? Нет ни толики страха или робости, только уважение и даже привязанность. Очень странная привязанность. «Да уж, Се Франс, ты умеешь говорить смущающие вещи», — она не до конца верит, что смогла смутить учителя. «Если вы так говорите, то хотя бы здесь я смогла одержать маленькую победу над вами», — снова улыбнулась девушка. «Что происходит? Какая маленькая победа? Ей не нужны такие победы. Смысл ситхов в том, чтобы становиться сильнее, дабы однажды превзойти своего учителя, убить и занять его место. Она сохраняла в сердце обиду и злобу на Хассана, подпитываемые страхом перед ним, но сейчас она не может обратиться к этим чувствам, потому что их нет, и они ей незачем. Так и быть, я позволю тебе упиваться этой маленькой победой. Что это? Хассан поддержал ее шутку, но почему Сефранс это совсем не удивляет? Наоборот, она очень рада открытости наставника. С каких пор они стали так открыто друг к другу относиться, словно близкие друзья? Нет, Сефранс чувствует к нему что-то другое. Я рад, что у нас все получилось. Раньше ты была такой несносной, что мне приходилось держать тебя в ежовых рукавицах. Я не знаю, что это за рукавицы, но вынуждена согласиться с вами. Возможно, раньше я слишком рьяно возводила свою важность для Вселенной в абсолют, вздохнула девушка. А сейчас это не так? Задал меткий вопрос Хассан. Конечно же так, учитель. Или вы и вправду думаете, что я такая слабая? Хмыкнула Сефранс самому Хассану. Смотря с какой стороны посмотреть, парировал ситх. «Хотите взглянуть на меня со всех сторон?» – бесстрашно ответила Сефранс. Она не встала в экстравагантную позу, как могло показаться. Она ситх, а не женщина легкого поведения. Повисла тишина. Сефранс только что заигрывала с учителем. Казалось бы, ей должно быть стыдно и страшно, но сейчас она чувствует себя максимально уверенно. Она играется не с огнем, а с целым пожаром. Однако все же чувствует контроль над всей этой ситуацией. Когда она успела стать такой смелой и дерзкой? С каких пор у тебя стал такой острый язычок, Сефранс? А да, она чувствует, что загнала Хассана в угол. С тех самых пор, как мой контроль над темной стороной значительно усилился. Я чувствую, что темная сторона не влияет на меня, как это было раньше. Ваше обучение не прошло даром, Сефранс уважительно поклонилась. Я все еще жажду власти и силы, но сейчас амбиции не застилают мой взор. Если раньше у меня было тоннельное зрение, то сейчас я вижу мир куда шире. Я вижу мир куда шире, эхом отозвались у нее в голосе собственные слова. Ческа ощутила важность в этих словах. По спине даже пробежали мурашки. Кажется, она что-то начинает понимать. Кажется, истина где-то рядом, но вместе с тем эта истина ускользает от нее. Мир куда шире, чем он есть на самом деле. Галактика огромная. Сефранс прекрасно это понимает, правда сейчас она видит, она является той Сефранс, которая постигла эту истину и, кажется, закончила обучение у Хассана. Это она, это будущее она, или же это все просто? Сон, Сефранс снова открыла глаза, в этот раз по-настоящему. Она недоуменно смотрела на знакомый металлический потолок и спустя пару мгновений медленно села. Девушка недоуменно осмотрела комнату, свою комнату на Татуине. Ситх пребывала в странном состоянии. Она вроде бы и знает, что произошло. Битва на четверых, где в схватке сошлись два джедая, ситх и наемник, а с другой стороны, будто бы упускает нечто важное. Было что-то еще, нечто непонятное, но очень важное. Пока она спала, ох, устало вздохнула она, дотрагиваясь пальцами до лба. Это уже не важно. Важно то, что сейчас думает о ней мастер. Сумела ли выполнить задание его ученица или же провалилась? Вот, что больше всего сейчас ее беспокоит. Все же битва сильно измотала ее. Джедаи не доставили ей больших проблем. Тем не менее, если бы они дальше нападали одновременно, ей пришлось бы туго. Дурдж стал тем фактором, который внес хаос в битву и чуть ее не убил. Иронично, что она чуть умерла от рук наемника. Ты проснулась, Сефранс аж вздрогнула от неожиданности, когда с балкона ее комнаты появился мастер. Учитель, девушка подобралась, чтобы стянуть с себя одеяло и преклонить перед ним колено, но Хассан жестом руки указал ей оставаться на месте. «Отдыхай, ты хорошо поработала на Лире», он не торопясь пересек комнату до выхода. «Сейчас тебе нужно восстановиться», красные глаза в ужасе расширились. Она тут же схватилась за сломанную руку, которая была полностью целой. «Ты вырвала победу буквально зубами, но такой результат вряд ли удовлетворит тебя». Теперь она ошарашенно смотрела на Хассана в деревянной маске. «На время мы снова заляжем на дно, а затем продолжим наши дела за пределами Татуина». «Поняла, честно говоря, Сефранс не знает, что сказать». Учитель всегда быстро исцелял ее ранения с помощью ситской алхимии, но каждый раз для нее становится как первый. Такая сила, такое могущество, и все в руках одного лорда ситха. Когда Хассан практически вышел из комнаты, Некий порыв подтолкнул девушку изнутри сказать ему на прощание «Спасибо». Хасан на мгновение остановился, но затем вышел из комнаты, так ничего и не ответив. Сефранс же легла обратно, уставившись в потолок. Ческа нахмурилась, вспоминая что-то, что она забыла, но чувствует не впервые. Затем она подняла перед собой некогда сломанную руку, задумалась и сказала в пустоту: «Может быть, все не так уж и плохо?» Уголки губ дрогнули в слабой улыбке. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Малый Таркит. Развитие. Жрите бластер, твари. Кричал во весь опор стрелок. Накормлю свинцом. Если бы все они только знали, что это значит. Он прятался за стальными контейнерами, отстреливаясь от врагов. Точнее, он всего-навсего припал к земле, поднял руку над собой и просто шмалял во все стороны вслепую. Честно говоря, члены преступной группировки офигели от такого отношения. Они тоже сидели в укрытии и вели более прицельный огонь. Они хотя бы выглядывали из-за укрытия, чтобы прицелиться и выстрелить, когда же стрелок целиком и полностью надеялся на удачу. Откровенно говоря, пираты тоже не то, чтобы хорошие стрелки или снайперы, но они знают основы ведения боя. В конце концов, они разбойничают в бесконечном черном океане космоса, поэтому бластерные винтовки, пистолеты или карабины – это их рабочий инструмент, которыми они умеют пользоваться. Чего, по всей видимости, нельзя сказать об их противнике. Один из пиратов не выдержал. Он кивнул своим товарищам, на что те ответили таким же кивком. Пираты принялись поливать укрытие стрелка подавляющим огнем, когда же первый пират осторожно побежал вперед. В принципе, классическая тактика. Пока союзники прикрывают его, сам пират относительно безопасно пытался подобрать к укрытию врага. Но вот незадача, шальной выстрел вслепую попал пирату точно в глаз. Пират даже опомниться не успел, как упал замертво. Стрелку повезло, со стороны кажется, что так и есть. Все же в бою немаловажную роль играет удача. Пирату не повезло шагнуть прямо на случайный выстрел, а стрелку повезло направить пистолет именно под этим углом и нажать на спуск именно в ту же секунду. С другой стороны, если знать кое-какой контекст, то закрадываются большие сомнения по поводу удачи. Стрелок – не простой наемник, а легендарный Рафаил, чья слава бежит далеко впереди него самого. Ах, если бы это действительно было так. Этот легендарный наемник трусливо жался за стальными контейнерами, боясь даже выглянуть из-за укрытия. Он всего лишь высунул руку сверху и просто нажимает на крючок, пока его напарница силится затащить ящики на их корабль. Хат нанял их перехватить кое-какой товар у новой банды пиратов. Из-за волнений на ближнем рубеже в космосе появляется все больше и больше мелких банд, возомнившие из себя невесть что. Поначалу Хат предлагал им охоту за головами или зачистку, но Рафаил наотрез отказывался, а ей приходилось мириться с этим решением. Ну как мириться? После битвы на Лире ее жажда крови поутихла, можно даже сказать, заснула. В той битве и в целом на тренировках она выплескивает все негативные эмоции, так что она не была против решения мастера или лучше сейчас сказать напарника. Ну а сейчас вся эта ситуация жутко давила на ее нервы. Мало того, что все те же шальные выстрелы, но уже со стороны пиратов, задели левитирующий поддон, на котором Чизкик так удобно тащила ящики, так ее напарник ужасно прикрывает спину товарища. Ей самой то и дело приходится приседать на корточки, чтобы не помереть от выстрелов сзади, и одновременно с этим затаскивать тяжеленные ящики в их развалюху под названием «корабль». Ящики очень тяжелые. Чизкик прикладывала немало усилий, чтобы двигать и тащить их по поддону вовнутрь корабля, и это очень ее бесило. Бесило настолько, что она готова наплевать на всю маскировку, швырнуть ящики в корабль с помощью силы, развернуться назад, а затем просто перестрелять всех к матери Хатта, кроме, может быть, своего напарника. Но она терпела. Она не может позволить себе раскрыть себя и своего наставника. Это один из тот запретов, который Тан никогда не нарушит, потому что в этом случае ее ждет жестокая кара. В последнее время ее отношения с учителем стали лучше. Куда лучше. Дорожить ими значит обезопасить себя от пыток, боли и агонии. Хватит с нее этих адских мучений. Боль в какой-то степени хороший способ обучения, популярный у ситхов, но это не значит, что она мазохистка. Сефранс садистка, а не мазохистка. Это очень важно. В любом случае, она успешно еле затолкала все ящики в грузовой отсек под непрекращающимися звуками бластерных выстрелов. После этого Сеф Ранс подбежала к кнопке закрытия пандуса и закричала во весь голос: «В корабль!» В шлеме она старалась перекричать бластерные выстрелы. Что интересно, на дороге между укрытием Рафа и пиратов прибавилось мертвых тел, которым не повезло попасть под шальной выстрел наемника. Видя возросшее количество тел товарищей, остальные пираты уже не торопились рьяно наступать на противников. Похоже, госпожа Фортуна целиком и полностью на стороне трусливого Стрелка. Однако правда тут куда прозаичнее. Сеф Ранс уверена, что ее напарник, и одновременно с тем наставник, использует силу. Наконец-то, Раф уже было собирался побежать на их консервную банку, как над его головой пролетел бластерный выстрел. «Прикрой меня!» И он побежал. Побежал прямо в открытый грузовой отсек, куда и без того залетело непростительно много шальных выстрелов. Она укрылась за углом, вытащила свой бластер и тоже начала отстреливаться. Точности техника стрельбы Сеф Ранс не идут ни в какое сравнение с Рафаэлем. Мало того, что она реально целилась и стреляла, в отличие от напарника, который только и мог, что вести слепой огонь, так девушка умудрялась еще попадать в пиратов. Разумеется, некоторые пираты побежали прямо за Рафаэлем, чтобы остановить или пристрелить его в спину, вот только все они пали жертвой точности чизкик. Сеф Ранс, бывшая военная, не забывшая уроки Родины. Любое оружие дальнего и даже теперь ближнего боя, если брать во внимание световой меч, становится в ее руках эффективными инструментами войны. Когда Рафаэль под жестким прикрытием чизкик наконец забежал на корабль, она от души заехала кулаком по красной кнопке. Створки заскрипели, и пандус начал медленно, но верно подниматься, пока пираты подходили все ближе и ближе. Они понимают, что вряд ли уже остановит воров, но особо отчаянные все равно лезут вперед, стреляя не столько в самих воров, сколько в их корабль. Рафаэл спрятался с противоположной стороны от чизкик, возле пандуса, и тоже принялся вести не особо прицельный огонь. Девушка тоже отстреливалась, но делала она это уже не так точно и прицельно, потому что второй рукой она до сих пор барабанит по гребанной красной кнопке, чтобы ускорить закрытие пандуса. Честное слово, только из-за шлемов Раф не слышит, как напарница обливает корабль, на чем свет стоит у себя под носом. «Заводи двигатели». Раф подбежал к девушке. «Двигатели». Он не побоялся положить ей руку на плечо. «Поняла», — рявкнула девушка. Раф правильно сориентировался. «Пока они не заведут двигатели, они отсюда соответственно не улетят». Она пулей метнулся до пульта управления. Парочка знает эту консервную банку, как свои пять пальцев, поэтому буквально через секунду адепт силы под прикрытием уже сидела в кресле пилота. Пальцы автоматом нажимали на нужные кнопки и тянули за нужные рычаги. Корабль постепенно просыпался, открывая глаза на мониторах бортового компьютера, чтобы затем снова заснуть. «Блядь, только не сейчас, ты гребанный кусок ржавых болтов». Когда двигатели заглохли, Сеф Ранс некрасиво выругалась. «Давай, давай, если она ударит по бортовому компьютеру, станет только хуже». Только эта мысль держала ее гнев и раздражение в узде. Она снова принялась заводить двигатели и приводить корабль в чувство, но каждый раз двигатели жалобно хрипели и снова засыпали. Сеф Ранс аж посинела от злобы. Давненько ее так не выводили из себя. Впрочем, вскоре корабль таки очухался ото сна. Когда двигатели наконец взревели, Сеф Ранс еще раз некрасиво ругнулась, после чего схватилась за штурвал и вдавила в пол педаль или рычаг газа. Корабль с большой неохотой, но все-таки оторвался от земли. Пираты так и продолжали шмалять мелкокалиберным оружием по улетающей посудине. Вроде бы они должны броситься за ними в погоню. Все-таки они пираты, корабли, как минимум, у них есть, но как и в прошлые разы парочка провела небольшой саботаж. Чизкая четко понимает, что их шансы сбежать от погони на кораблях на Колымаге ничтожно малы, поэтому каждый раз перед активными действиями они всегда проводят разведку и занимаются саботажем. Сеф Ранс не только прекрасный стрелок, командир, пилот и адепт силы, но и также компетентный лазутчик. С чистой совестью можно сказать, что все их операции под прикрытием охотников за наживой целиком и полностью строятся именно на способностях чистки. Рафаэль же, или учитель просто ей помогает. Сеф Ранс наконец позволила себе снять с головы шлем, когда они вылетели в космос. Женские пальцы поправили мокрые волосы на лбу, убирая их в сторону. Синекожая девушка выглядела раздраженной, однако в следующий момент она сделала глубокий вдох, а затем выдохнула, приводя нервишки в порядок. Наверное, старая Се Франс не стала бы подавлять в себе эти чувства, а просто выплеснула бы их на каких-нибудь дешевых дроидах в один. Она настроила гиперпрыжок на координаты Татуина. Корабль буквально всосала в светло-синий бескрайний тоннель. Сейчас от пилота нет никакого толка, поэтому она встала с кресла и направилась в общий отсек, где за обеденным столом уже сидел Рафаил, вытирая тряпочкой свой бластер. За обеденным столом. Не то, чтобы это критично. Просто Се Франс еще в армии приучили делать такие дела на верстаке, а не там, где они обычно едят. Не мог бы ты заняться этим в другом месте? Рядом с ним на стул взгромоздилась сама девушка. Мы здесь едим. Точно-точно, извини. Раф сразу же убрал тряпку в карман. Я просто сегодня конкретно в ударе был, а все благодаря моему бластеру. Он с такой любовью произнес эти слова, что Се Франс начинает ему верить. Ты заглядывал внутрь? Она имела в виду товар, который они снова сперли. Такая у них преимущественно работа, красть и доставлять какой-то товар у пиратов и других преступных группировках. Да нет, он махнул рукой в сторону грузового отсека. Да и зачем? Нам не за это платят. С какой-то стороны он прав. Кстати, те ящики тяжеленные. Наверняка, ты подкачалась, пока пыталась затащить их. Напарник слегка рассмеялся и продемонстрировал свой бицепс под одеждой. Хех, честно говоря, Се Франс не знала, как реагировать на это, поэтому просто хмыкнула, а уголки губы сами собой полезли вверх. В этот момент она рефлекторно отвернулась, чтобы напарник не увидел ее полуулыбки. «Если бы ты нормально прикрывал бы меня, то мне бы не пришлось тащить ящики на своей спине». «Да ладно, извини, чего ты?» В ответ Раф по-простецки похлопал ее по спине. «Они просто набежали на нас, как саранча. Еще бы Чизкейк знала, что такое саранча, и начали шмалять с разных сторон. Главное, что все закончилось хорошо. Да, я полагаю, Се Франс справилась со своим лицом и вновь повернулась к нему». Она смотрела на напарника спокойным взглядом. Могло показаться, словно женские красные глаза полны равнодушия, но это не так. Она тщательно скрывала все то, что испытывала к нему. Ее чувства словно объяснить простыми словами. Одним уважением или страхом описания не ограничится. Ситуация куда сложнее. Даже сейчас, глядя на шлем напарника и учителя, она не понимает, что именно она чувствует. Страх и уважение, разумеется. Она боится его, потому что он сильнее нее. Хасан не раз ломал ее тело и психику, о чем она прекрасно помнит. Она никогда не забудет то огненное прикосновение к лицу и кости, торчащие прямо из ее грудной клетки. Правда, вместе с тем, она уважает его, как сильнейшего. Для жителей всей галактики нормально проникаться уважением к тем, кто сильнее них. К тому же он ее наставник и учитель. Как минимум поэтому девушка обязана уважать его. Раньше она боялась его, оттого и ненавидела. Она ненавидела его за то, что он с ней делал, как бил и пытал. Но сейчас, вспоминая все те сцены, у нее больше нет той ненависти. Обида, возможно, но ненависти нет. Возможно, дело в том, что они более-менее прикипели, притерлись друг к другу. С каждым днем, неделей и месяцем ей все легче живется подле учителя. Да, ее очень раздражают домашние дела, однако это уже стало частью совместной жизни. И сейчас, глядя на него, она испытывает что-то еще. Такое странное чувство, очень похожее на симпатию. Уважение тоже в какой-то степени проявление симпатии, правда здесь что-то другое. Это не та симпатия, продиктованная уважением, скорее. Я так и знал, что у меня испачкался шлем. Такими словами он объяснил сам себе, почему Се Франс сидит и пялится на него. Се Франс смутилась, но Раф не увидел этого. Он просто поднялся и направился в сторону грузового отсека, чтобы почистить шлем на верстаке. «Хорошо поработали, Чизкейк», не оборачиваясь, победно поднял руку вверх. «Хорошо поработали», нейтральным тоном ответила в удаляющуюся спину девушка. Когда Раф скрылся в другом отсеке, она полностью разложилась перед столом и положила шлем рядом с собой. У них странные отношения. Хасан становится странным, когда надевает форму охотника за наживой, будто бы он становится совершенно другим человеком. Поначалу это сильно сбивало с толку. Оно и понятно, Хасан и Рафаил совершенно разные люди. С Рафаилем она может говорить на «ты» и вести себя более раскованно и фамильярно. Когда он становится Хасаном, Се Франс не позволяет себе выходить за рамки дозволенного. Но что она вообще делает? От нечего делать Се Франс встала из-за стола, взяла шлем и вернулась в кабину пилота, где устроилась на свое кресло. Пилотированием занимается исключительно она, да и Ческа не против. Она всегда хорошо разбиралась в технике, благодаря чему диверсии стали отличительной чертой их дуэта. Сефранс задумчиво глядела на синий тоннель гиперпространства. Для жителей далекой-далекой галактики такой вид никому не в новинку, поэтому она больше размышляла, чем действительно любовалась видом. О чем же она думала? Чискик странно себя чувствует. Дело не в том, что темная сторона снова захватила ее разум и не в простуде, а в том, что сейчас, оглядываясь назад, она замечает изменения в себе. Она точно стала сильнее, тут даже спорить не нужно. Впрочем, не это ее сейчас волнует. Она изменилась внутренне. Раньше Сефранс никак не могла усидеть на месте. Она всегда жаждала силы и власти. В армии она быстро дослужилась до высокого ранга, а когда ей стало тесно, покинула родные места и бесстрашно отправилась покорять другой космос вместе с Вандалором. Затем ее судьба пересеклась с Дуку. Сефранс всегда ставила во главу угла свое собственное благополучие. Она легко бросила Вандалора, когда Дуку поманил ее вожделенной силой и властью. Она всегда знала о своей исключительности, она всегда добивалась поставленных целей, а то, что ей покорилась сила, лишний раз показывает ее избранность. Девушка и сейчас чувствует себя особенной. Тогда что же в ней изменилось? Почему она вообще вдруг решила порефлексировать? Кажется, изменился ее подход к жизни. Все эти годы она буквально прорывалась вперед, шла по головам и никогда не останавливалась. Благодаря этому ей удалось достичь многого в кратчайшие сроки, а сейчас ей кажется, что она замедлилась. Сефранс не видит в этом ничего страшного. В конечном итоге предыдущий подход привел ее к смерти. Она слишком сильно уверовалась в своей исключительности. В итоге она с треском проиграла Хасану, и Дуку отказался от нее. Она злится на Дуку за предательство. Этого она ему никогда не простит, даже если он поманит ее обратно. Предавший однажды предаст снова, но у Дуку не было выбора. Оглядываясь назад, Дуку правильно поступил, что решил уступить тогда Хасану. Хасан оказался чересчур могущественным лордом ситхов. Конечно, Дуку тогда об этом не знал, но его аккуратность спасла ему жизнь. Медлительность не так уж и плохо. Пока Республика и КНС грызут друг другу глотки, им совершенно некуда торопиться. Они не стеснены во времени, потому что эта война закончится явно не скоро. Поначалу такой подход Хасана очень ее злил. После каждой их вылазки в образе ситхов они всегда тут же ложатся на дно, чтобы внимание галактики вернулось к войне. Это правильно. Теперь она отчетливо отличает аккуратность и трусость. Сефранс бесспорно была и остается сильным ситхом. Она стала сильнее под крылом Хасаном, но самое главное, она будто бы стала мудрее. Хаем, вот оно. Сефранс наконец поняла, в чем лежит основное отличие ее нынешней и прошлой. В первую очередь Сефранс стала мудрее. До Йода или Дуку ей далеко, но раньше она никогда не задумывалась о так называемой мудрости. Она оттачивала свое тело, техники и ум. Мудростью она никогда не обременяла свой разум. «Я чистенький». Напарник плюхнулся рядом на кресло второго пилота, беспардонно погрузив ноги прямо на бортовой компьютер. Сефранс косо посмотрела на его позу. «Да ладно тебе, все равно мы в гиперпространстве. Я ногами ничего не задеваю». Сефранс просто хмуро смотрела на него яркими красными глазами. «Ладно, ладно, я понял». Раф поднял перед собой руки, принимая капитуляцию в этом споре, и опустил ноги с бортового компьютера. Брови девушки заметно расслабились. Видимо, именно она капитан этого корабля. «Надо бы подлатать нашу ласточку». Теперь он гладил бортовой компьютер, будто прося прощения. «Олк вроде уже открыл мастерскую, может он сделает нам скидку? Я сама могу подлатать наш корабль, ей не очень хочется, чтобы этот пучеглазик лез своими скользкими руками в их ведро с гайками. Да и про ласточку она впервые слышит. У нас нет никаких инструментов для этого, а в мастерской Олга они должны быть. Я думаю, он может уступить тебе свою мастерскую на время». «Уступит, никуда он не денется», — угрожающе произнесла девушка без единой толики кровожадности. «Да, нужно заняться конкретным ремонтом, а потом полететь на эти таинственные координаты. Один хрен мы знаем, что нас там ждет». Чискик заинтересованно посмотрела на напарника и наставника. «Неужели они наконец полетят по этим координатам? Тогда ясно, почему нужно заняться починкой корабля. Из говна им не удастся сделать конфетку, но их мусорное ведро все равно нужно привести в хоть какое-то исправное состояние». Сефранс, кажется, она чувствует, что ее ждет нечто особенное там. Меч сам позвал ее к себе. В хранилище мог оказаться любой другой чувствительный к силе, но первой туда попала именно она, а если и был, то меч позвал именно ее. Сеф Ранс немногословный человек сама по себе, она говорит всегда по делу. Чаще всего девушка либо отдает приказы, либо отвечает на вопросы мастера, либо пытает людей. «Как ты думаешь, что там?» Но почему-то ей хотелось продолжить беседу. Хассан сам по себе очень любопытная персона, намного более любопытная, чем тот же Дуку. Вместе с тем у нее есть чувство, словно не только поэтому она желает поддержать диалог. «Да без понятия вообще», — покачал головой Раф. «Учитывая то, что ты нашла красный световой меч, могу предположить, что это как-то связано с ситхами». Он знал, кому принадлежит меч, но решил утаить эту информацию, чтобы Сеф Ранс не выкинула чего-нибудь с дуру. Хоть в последние месяцы она стала куда покладистее, Хассан и Рафаэль осторожничают с ней. «А что насчет твоих мечей? Почему металлические мечи, а не световые?» Сеф Ранс даже повернулся в его сторону на кресле. «Потому что это...» Рафаэль тоже повернулся к ней и выдержал драматическую паузу. Сеф Ранс не видела его лица под шлемом, однако все равно навострила ушки. «Стильно, модно, молодежно», — расхохотался напарник. Сеф Ранс недовольно поджала губы, покачала головой и развернулась обратно к иллюминатору. «Ахахаха», — продолжал громко смеяться Раф. «Да я ж пошутил». Она знает, что он пошутил, и его шутка действительно была хорошей. Ситхи всегда предпочитали одеваться пафосно и стильно, в этом схожи все ситхи разных эпох. Поэтому это действительно очень остроумная шутка, которая ей даже понравилась.